Жизнь третья. Кошки могут очень быстро взлезать на дерево или стену, но в долгом ровном беге первенство остается не за кошачьей припрыжкой, а за собачьей рысью. Несмотря на ровную дорогу, прошел целый час, прежде чем она удалилась еще на 2 мили от Ада Рос. Она устала и немножко охромела. Бедняжка собиралась уже расположиться на покой, как вдруг по ту сторону забора раздался ужасающий собачий лай. Киска в страхе рванулась вперед и побежала изо всех сил вдоль по дороге, посматривая в то же время, не может ли собака пролезть сквозь забор. Нет, пока еще нет. Но собака скакала рядом с ней, оглушительно рыча, и кошка переправилась на другую сторону улицы. Собачий лай превратился в глухой грохот, в рев, в ужасающий гром. Блеснул огонь. Киска оглянулась и увидала не собаку, но надвигавшуюся на нее огромную черную тварь с одним единственным красным глазом. Тварь, визжавшую и пыхтевшую, как полный двор кошек. Киска напрягала все свои силы, мчалась с небывалой скоростью, но не решалась перескочить через забор. Она бежала, летела, но все напрасно. Чудовищный преследователь настиг ее, но промахнулся в темноте и поспешил мимо, затерявшись в пространстве, в то время как киска, задыхаясь, припала к земле на 0,5 мили ближе к дому, чем была до встречи с собакой. Это было ее первое знакомство с неизвестным чудищем. Впрочем, она узнала это чудище по запаху. Она уже встречалась с ним, когда ехала в корзине на дачу. Но страх, внушаемый ей этими чудищами, значительно убавился. Она убедилась, что они очень бестолковы и никогда не поймают ее, стоит только залечь под забором и притаиться. Прежде чем наступило утро, она повстречала нескольких из них, но осталась невредимой. Около рассвета ей подвернулся славный грязный двор, и в куче золы удалось отыскать несколько съедобных отбросов. День она провела возле конюшни, где жили 2 собаки и множество мальчишек, едва не убивших ее. Здесь было очень похоже на родину, но она не собиралась остаться. Старое стремление неудержимо влекло ее, и с наступлением сумерек она снова пустилась в путь. Мимо нее весь день пробегали одноглазые громовики, но она теперь освоилась с ними и продолжала бесстрашно бежать всю ночь. Следующий день она провела в амбаре, где ей удалось поймать мышь. Ночь же прошла приблизительно так же, как и предыдущая, с той разницей, что ей повстречалась собака, загнавшая ее далеко назад. Несколько раз ее сбивали с пути перекрестки, и она забиралась далеко в сторону, но всегда со временем возвращалась к прежнему направлению. Дни проходили в шлянии под амбарами и увертываниях от собак и ребятишек, а ночи в путешествии по дороге. Беглянка начинала уставать, однако она все подвигалась вперед, миля за милей, к югу, все к югу. Собаки, мальчики, громовики, голод. А она все плелась вперед и вперед. И нос время от времени ободрял ее. Этот самый запах мы чуяли прошлой весной. Так прошла неделя. И киска, грязная, охромевшая, без ленточки, достигла Гарлемского моста. Несмотря на прекрасный запах, мост ей не понравился. Она полночи пробродила взад и вперед по берегу, не узнав ничего интересного, за исключением того, что мужчины так же опасны, как и мальчики. Пришлось поневоле возвратиться к мосту. Не только запахи его казались ей чем-то родственным, но когда по нему пробегал одноглаз, поднимался тот глухой грохот, который она слышала во время своего весеннего путешествия. Вокруг царила ночная тишина, когда кошка вскочила на ряд бревен и понеслась над водой. Она не пробежала еще и 1/3 пути,